Глава 7. Утром я влюбился. Хулиганы починили жирного пингвина и продолжили поиски камикадзе. Они искали еще день или два, всякий раз предусмотрительно выбирая стоянку на острове Тихом, с кучей медуз, зато без привидений, берсерков и страхолюдов, но так и не нашли никаких следов. Стойко обширно отправил большегрудой Берти почтового дракона с печальной вестью, и они вернулись домой на Олух. Стер-страхолюд не потребовал, чтобы Икинг собирал мед исключительно собственными руками, и стойко обширный решил повысить шансы на успех похода за медом берсерка, велев всем воинам хулиганского племени присоединиться к Икингу для полуночного рейда на остров верхом на драконах. Вот почему на следующий вечер все 12 юных викингов, проходивших обучение по программе начальной пиратской подготовки, в черных костюмах для ночных полетов, замерли неровной шеренгой по стойке смирно перед плевакой Крикливым, своим главным наставником. За спиной плеваки шумел недолес, опоясывающий здоровущий холм. «Слушайте, парни!» — взревел плевака Крикливый. «Поскольку юный икинг теперь жених...» По шеренге прокатились смешки и глумливые причмокивания. «Икинг и Ериса изловили крысу, целоваться стали, крыс потеряли!» Завел дразнилку Бестолков, тупой юный качок. Торчащие уши придавали ему сходство с кастрюлей. «Эй, Икинг, а каково это быть влюбленным?» — поинтересовался Крепкий Орешек. «Я не видал кудрей настолько красных, я не видал таких зеленых глаз!» — пропел Забияка. «Ха-ха-ха!» — заржали все, а Икинг густо покраснел. «Не понимаю, почему мы все должны рисковать жизнью только из-за того, что слабак никчемный влюбился», — заявил Сморкало. «Стыдно писать такие сопливые стихи, и рифмы у него фиговые». «Тихо!» — гаркнул плевака. «Это прекрасная возможность отработать навыки верховой езды, Сморкало. Итак, берсерк — одно из самых опасных мест на архипелаге, поскольку берсерки — самые жестокие воины в мире. Попадать к ним в плен нельзя ни в коем случае, и править драконами вам придется на полной скорости, в темноте стараясь не врезаться в деревья. Это не так просто, как кажется». Юные воины уже давно не летали на драконах. Езда на драконе – сложный навык и требует поэтапного освоения. Надо научить дракона не только поворачивать по команде влево или вправо, но вертикальным подъемом и спуском, нередко на огромной скорости. Драконы – отменные летуны, а человеку требуются годы, чтобы освоить скольжение, ныряние, подлет задом наперед, полет в строю, закладывание петель и все остальные летные фокусы, которые дракон на воле проделывает естественно. «Так», — взревел плевак, — «учебный полет. Я развесил на деревьях тыквы, горлянки. Это будет как бы мед, который вам надо собрать. Ваша задача, петляя между деревьями, собрать как можно больше меда и вернуться сюда на финиш. А я тем временем буду изображать едоплюя стращука-берсерка». Примечание. Едоплюи и стращуки – опасные драконы, которые, по слухам, водятся в берсеркском лесу. Конец примечания. «Милый костюмчик-учитель», — заметил Рыбьенок. «Спасибо, Рыбьенок», — отозвался плевака. Берсеркский костюм плеваки Крикливого состоял из боевой раскраски с ног до головы и надетых на голову его собственных огромных меховых подштанников. В руках он держал лук и полный колчан стрел с тупыми наконечниками, вымазанными липкой синей краской. «Итак», — грозно нахмурившись, произнес плевак, — «если я вас поймаю или в вас попадет одна из этих стрел, считайте, что вы мертвы. Сбор меда на берсерке вам не пережить». Он откашлялся и взревел. «По драконам!» Верховым драконом Икингу служил нервный и неухоженный ветрогон с потрепанными ушами и еще более потрепанными крыльями. «Убей зубика, пузико болит», — заскулил Беззубик. Мордочка у него действительно была несколько зеленее обычного, хотя, конечно, очень трудно определить, насколько позеленел дракон, изначально зеленый, как зеленая-призеленая трава. Вдобавок, он только что проделал в воздухе 5 сальто подряд, слегка заскучав от людских разговоров. «Тогда перестань кувыркаться», — предложил Икинг. «Вперед!» — рявкнул плевака и затрубил в рог. Икинг вполне справлялся с упражнением. Ветрогон был несколько неуклюж, но летел между деревьями очень быстро. А вот у бедняги Рыбьенога дела шли не лучшим образом. Его пупыряк, злобное мелкое бестие, все время норовил вскинуться на дыбы и сбросить седока. Да немало Рыбьенога аллергии на драконов, из-за которой он безостановочно чихал, как бешеный. Плевака вошел в роль и, знай себе, наслаждался жизнью. Скорчив хитрую рожу под нахлобученными на лоб подштанниками, он пробрался Рыбьеногу за спину и испустил уши-раздирающий, ребра ломный, мозгодральный, достойный баньши вопль. Такое сделал бы честь настоящему едоплюю, стращуку или берсерку. «Ай!» — заверещал Рыбьеног, а пупыряк, всхрапнув сердито, как маленький шетландский пони, рванул, не разбирая дороги, через недолес, сшибая ветви и едва уклоняясь от кустов. Он начисто снес нежную юную рябинку, чудом уцелевшую великую бурю, и вскоре врезался башкой в ствол по-настоящему крепкого дуба, словно маленький, буйно помешанный носорог-самоубийца. К счастью, у этой породы драконов голова крепкая, как мотоциклетный шлем, поэтому пупыряк всего лишь увидел звездочку-другую. А Рыбьенок тем временем перелетел через голову дракона, впилился в ствол темечком и повис вверх ногами в страховочной петле седла. Оглушенный пупыряк рассеянно болтался в воздухе, словно пьяный мотылек. Плевака крикливый догнал их, вопя во все горло и с присущим ему тактом добил и без того пристукнутого Рыбьенога, утыкав его стрелами с ног до головы. «Это значит, я попал в тебя целых 18 раз, Рыбьенок!» — радостно проорал наставник. «Тебе надо стараться получше, парень!» Он развернул дракона и ринулся за крепким орешком-младшим, который ловко проскочил сквозь заросли ольхи, словно на слаломных лыжах. Несколько не особо чувствительных юных хулиганов-учеников натянули вожжи своих драконов и остановились посмеяться над бедным Рыбьеногом, свисающим с пупырякого седла. Им, разумеется, было очень весело, но болтание вниз головой, метрах в 10 над землей, представляло для Рыбьенога некоторую опасность, поэтому Икинг пришпорил ветрогона, нырнул вниз и поймал своего друга в последний миг, когда нога его уже выскользнула из страховочной петли. Икинг спустился с Рыбьеногом на твердую землю. Но у Рыбьенога имелось свойство, регулярно доставляющему проблемы. Когда он бывал зол, в нем частенько просыпался берсерк. И вот теперь и без того недовольный жизнью Рыбьенок вдобавок получил по голове. Тут-то беднягу и накрыло. Вместо того, чтобы поблагодарить Икинга, Рыбьенок сделался ярко-красным и запрыгал на месте, от сотрясавшей его бешеной ярости, выкрикивая оскорбления хохочущим мальчишкам на драконах. Они в ответ, естественно, заржали еще громче. Обеспокоенный Икинг спешился и попытался успокоить друга, взяв его за руку. «Погоди, Рыбьенок!» Это оказалось ошибкой. Рыбьенок развернулся к нему и с яростным воплем стряхнул его руку. «Да прекратишь ты когда-нибудь лезть не в свое дело!» «Я вмешался только для того, — успокаивающе произнес Икинг, — чтобы помешать тебе рухнуть с 10 метров вниз головой». «Вечно ты лезешь, когда не просят!» — не унимался Рыбьенок. «Взял и заявил, будто это ты написал те стихи, а я над ними целую вечность трудился». «Да иначе страхолюд прикончил бы тебя на месте!» — воскликнул Икинг, уже всерьез испугавшись за Рыбьенога. «Тха! Врешь ты все! На самом деле я, по-твоему, недостаточно хорош для настоящей дочери вождя, верно?» — взвыл Рыбьенок. Икинг хотел заверить его, что все совсем не так, но Рыбьенок не дал ему и рта раскрыть. «Ты-то подходишь, ведь ты из рода вождей, а я просто никто, да? Я никто и звать никак, и родителей у меня нет. Я всего лишь подобранный в гавани подкидыш. И даже думать смешно, что я могу заполучить благородную красавицу вроде Ярисы, да?» Мальчишкам на драконах было определенно смешно, сморкал от гогота, едва не свалился с дракона. «Хм...» — крякнул плевака крикливый. «Думаю, тебе следует отвезти Рыбьенога домой, Икинг. Наверное, ему надо ненадолго прилечь. Дракона возьмите с собой». И остальные продолжили тренировку, оставив Икинга с Рыбьеногом-берсерком. «Мне не надо прилечь!» — крикнул Рыбьенок, в безумии молотя по воздуху кулаками. «Я в полном порядке!» «Это верно», — примирительно произнес Экинг. «Но ты получил по голове и стал малость берсерком. Немного поспишь, и тебе станет гораздо лучше». «А ведь правда», — сказал Рыбьенок, внезапно остановившись и разинув рот. «Почему мне это раньше не приходило в голову? Вот я кто! Я берсерк!»